Есть письма по незначительным вопросам. Мейсон скроил брезгливую мину, отмел жестом письма и прочее, и сказал, ухмыльнувшись: «К чертям все это, Делла. Не люблю рутины. Хочу чего-нибудь захватывающего. Хочу заниматься делами жизни и смерти, когда счет идет на минуты. Хочу странного и необычного». Она взглянула на него заботливо и нежно. «Вы очень неосторожны, шеф», — возразила она. «Любовь к риску еще выйдет вам боком. Мало вам служебных разбирательств. Так вы еще ввязываетесь в дела за стенами суда. Сколько раз было?» Он улыбнулся мальчишеской улыбкой. «Во-первых, — ответил он, — мне нравится острое ощущение. Во-вторых, я выигрываю дела, потому что узнаю всю подноготную. Я на голову разбиваю обвинения, получая от этого массу удовольствия. Так что у нас там необычное, Делла?» «Крайне необычное, шеф, — заметила она. — Письмо от вчерашнего клиента». «Какого клиента?» «Который говорил с вами о воющем псе». «Ага», — ухмыльнулся Мейсон, — «от Картрайта, да? Интересно, удалось ли ему поспать ночью?» «Письмо, — сообщила она, — пришло срочной доставкой. Его, должно быть, отправили уже ночью». «Что-нибудь новенькое про собаку?» — спросил он. «В письме завещание», — сказала она, понижая голос, и украдкой оглядываясь, словно опасаясь, что кто-нибудь услышит. «И 10 000 долларовых банкнотов». Перри Мейсон уставился на нее с высоты своего роста, наморщив лоб и прищурив глаза. «Вы хотите сказать, 10 000 долларов наличными?» — спросил он. «Да». «Отправлены по почте?» «По почте». «Заказным?» «Нет, только срочной доставкой». «Чтоб меня черти взяли», — произнес Перри Мейсон. Делла встала из-за стола, подошла к сейфу, открыла дверцу, отомкнула тайник, вынула конверт и вручила Мейсону. «Так говорите, завещание?» «Да». «А сопроводительный документ?» «Есть записка». Перри Мейсон извлек 10 000 долларовых банкнотов, тщательно осмотрел их, тихо присвистнул, сложил купюры и засунул в карман. Затем прочитал вслух записку. «Уважаемый мистер Мейсон, я видел вас на слушании последнего дела об убийстве и убедился, что вы человек честный и умеете биться. Я хочу, чтобы вы взялись за это дело. Вкладываю в письмо 10 000 долларов, а также вкладываю завещание. 10 000 долларов — ваш предварительный гонорар. Вознаграждение получите по условиям завещания. Я хочу, чтобы вы выступали от лица наследницы, поименованной в завещании, и защищали ее интересы до победного конца. Теперь я знаю, почему выла собака. Я составляю завещание так, как вы меня научили. Возможно, вам не понадобится утверждать завещание через суд или защищать наследницу. В таком случае вы оставите себе эти 10 000 плюс 300 долларов, что я вручил вчера. Спасибо, что заинтересовались моим делом. С уважением, Артур Картрайт». Перри Мейсон с сомнением покачал головой и вытащил из кармана сложенные банкноты. «Хотелось бы оставить себе эти деньги. Да еще как!» — заметил он. «Оставить!» — воскликнула Делла Стрит. «Разумеется, вы их оставите. В письме ясно сказано, что это за деньги. Законный предварительный гонорар, или я ошибаюсь?» Перри Мейсон со вздохом бросил деньги на ее письменный стол. «Этот парень рехнулся», — произнес он, — «спятил вчистую». «С чего вы взяли, что он рехнулся?» — спросила Делла.